Три пары тряслись на крошечном пятачке между столиками. Музыканты маленького оркестра от души веселились, глядя на самозабвенно вращающую бедрами высокую негритянку с выкрашенными в рыжий цвет волосами. Малько и Симона сели за столик недалеко от входа. Снаружи Сесибон был похож на обычную виллу. Погруженная почти в полную темноту танцплощадка находилась на первом этаже. Здесь пили и ели, танцуя. В углу какая-то пара находилась в продвинутой стадии флирта. Оркестрик не переставал играть практически одну и ту же слащавую мелодию.